преподобному Арсению на Каневец. Остров Каневец. От Валаамского архипелага, после полученной радости созерцания красот его удивительной природы и приобщения к жизни островного монастыря, путь наш лежит на остров Каневец. Теплоход наш движется по суровым ладожским просторам, и уходит ощущение времени. С легкостью глядя на безбрежные водные дали, мы можем вообразить, как более 500 лет назад по этим просторам держал свой путь от Валаама на Каневец основатель монашеской жизни на этом пустынном острове, преподобный Арсений. Только плыл он не на комфортабельном многопалубном теплоходе, а в утлой лодочке, и пустил ее на волю ветров, положив в своем сердце, куда Господь прибьет его ладью, там он и должен остановиться. И вот увидел он перед собой необычной формы остров, который напоминал по форме вытянутую конскую голову, отчего и получил название Каневец. Как и Валаам, Каневец был одним из центров языческого магизма. До сих пор на острове сохранился конь-камень. На нем в седой древности приносились кровавые жертвы. Преподобному Арсению предстояло в одиночку схватиться с теми злыми силами, которые обитали на этом острове, чтобы победить их, а впоследствии привлечь к себе монашескую братию и сделать прежде необитаемый остров одним из центров христианских паломничеств. Прежде чем мы сойдем на остров Каневец, почтим его святого покровителя, преподобного Арсения, воспоминанием о его житии. Преподобный Арсений Каневский, уроженец Новгорода Великого, в 20-летнем возрасте покинул родительский дом и ушел в пригородный Лесогорский монастырь. На Лисьей горе он принял ангельский образ. Оттуда удалился на святую гору Афон, вероятно, в сербский Хиландарский монастырь, где исполнял послушание по изготовлению медной посуды. За свое смирение он принял дар умиления. Слезы все время лились из его глаз. На Афоне преподобному Арсению было явлено, что ему предстоит основать монастырь во имя Богородицы на севере Руси. Игумен Иоанн Зидон напутствовал инока святогорской иконой Божьей Матери. Он возвратился на родину и, получив благословение новгородского владыки святого Иоанна, отправился по Волхову на север в поисках уединенного места для основания обители. Судно, на котором он плыл по Ладоге, дважды чудесным образом прибило к острову Каневец. От местного рыбака Филиппа преподобный узнал, что название острова происходит от находящегося на нем конь-камня. Этот валун весом более 750 тонн, размером 9 на 6 метров и высотой 5 метров, до ныне одна из главных достопримечательностей Каневца. Жители побережья, использовавшие остров как пастбище, оставались во мраке языческих представлений и ежегодно приносили на этом камне в жертву коня. Сама же форма острова несколько напоминает конский череп. Преподобный Арсений всю ночь молился об очищении острова от нечисти и наутро совершил молебен перед святогорской иконой у конь-камня. По преданию, при окроплении святой водой камня из-под него выбрались бесы и, обернувшись бесчисленной стаей черных воронов, улетели на Выборгский берег, в залив, получивший потом название Сортанлахта, Чертова, ныне Владимирская бухта. По благословению преподобного на камне впоследствии воздвигли часовню. Ныне там стоит часовня 1880-х годов. Первоначально преподобный Арсений поселился на возвышенном месте, впоследствии появлению на нем Пресвятом Богородицы, наименованном Святой Горой. Через год преподобный перешел на берег Ладожского озера. К преподобному Арсению стали стекаться ученики. В числе первых насельников монастыря были преподобные Иаков и Феофил Амучские, основатели Феофиловой пустыни в Псковской епархии. Прожил преподобный Арсений на Коневце 51 год, скончался в 1444 году.